«Приемная мистера Браунинга». «Мисс Лугас, пожалуйста». «Я слушаю». Говорит Арчи Гудвин. «Мистер Вульф хотел бы поговорить с мистером Браунингом». «Нира Вульф?» «Да». «О чем?» «Не знаю. Видимо, о чем-то важном, поскольку всего 2 часа назад мистер Браунинг обозвал его дешевым хамом». «Понимаю. Не вешайте трубку». «Ясное дело, либо она скажет, что мистер Браунинг занят, либо попросит, чтобы я соединил ее с Вульфом». Однако я ошибся. Пару минут спустя я услышал голос Браунинга. «Что вам нужно?» Мне не пришлось выдумывать ответ, потому что ответил сам Вульф. «Мистер Браунинг?» «Да, Нира Вульф. Только что я имел обстоятельную беседу с инспектором Кремером из полиции. Он покинул мой кабинет 5 минут назад. Сегодня днем, не позднее 4 часов, я собираюсь сказать ему, кто подложил бомбу в ваш ящик. Но мне кажется уместным и желательным сначала сказать это вам. Заодно я объяснил бы вам, почему сказал, что мисс Лугас солгала. Вы сможете прийти вместе с ней в 3:30?» Молчание, затянувшееся на добрую минуту, потом. «А вот я думаю, что лжете вы». «Нет». «Чтобы через 3 часа мою ложь разоблачили?» «Нет». «Вы знаете, кто это сделал? Вы уже знаете?» «Да». Молчание более короткое. «Я вам перезвоню». Он положил трубку. Конечно, это означало «да». Вряд ли он позвонит Кремеру, а если и позвонит, что это ему даст? Я посмотрел на Вульфа. Порой можно определить, какая у него на руках карта, по тому, как он держит голову или по линии рта. Но на сей раз я это понять не смог. Никаких признаков. Я спросил, нам выйти из комнаты, когда вы им скажете? Нам тоже любопытно, мы ведь тоже люди. Узнаете. Он кинул взгляд на стенные часы. Стрелки показывали 12:25. Прямо сейчас. Сол, попроси Фрица принести шампанское. Сол поспешил на кухню, а в дверь позвонили. Я пошел открывать. На сей раз за дверью стоял Орри Кеттер. Я впустил его и сказал. «Приветик. Давай, выкладывай все, что узнал про мужа сестры-двойняшки Денниса Коупса». «Чего?» Он вошел в прихожую. «Какого мужа? Я и не знал, что у Коупса есть сестра. Меня только что вышвырнули из здания КВС». «Ха, еще бы. Они знали, что ты любишь шампанское. Проходи». Вот так случилось, что Орри поспел к самому интересному. Глава 19. Вице-президент с секретаршей пришли ровно в 3:30. Секунда в секунду. Наши желудки были переполнены. Мы опустошили 3 бутылки превосходного шампанского «Дом Периньон», печеные булочки с куриными кнелями, понемногу из-за нежданных гостей, омлет с крабьим филе, дополнительное лакомство, салат с грибами и сельдереем и 4 сорта сыра. В наших мозгах прочно утвердились неоспоримые доводы Вульфа, а также программа на ближайший 1 или 2. В пользу доводов Вульфа я поставил бы 10 против 1, да и остальные 3 ко мне присоединились бы. Что касается программы, ставки мы бы делать не рискнули. Выдумка была типична в духе Вульфа. Он исходил из предпосылки, что в случае какого-то непредвиденного обстоятельства он сумеет сам с ним справиться,